Глава 17. С парижских небес на питерскую землю. Несостоявшийся адвокат, он же бывший следователь прокуратуры и бывший портовый грузчик Сергей Эдуардович Габузов, сидел на скамейке в Юсуповском садике и, подставив лицо под июльское питерское солнышко, неторопливо посасывал пиво из жестяной баночки. Торопиться ему было абсолютно некуда, поскольку неделю назад он получил полный развод с адвокатским подвальщиком Михаилом Михайловичем. Развод получился скандальным. Габузова уволили не по обоюдке, а по нехорошей статье, что называется, с вручением волчьего билета. Так что отныне на адвокатской карьере Сергею можно было смело ставить жирный крест. А все потому, что, явившись в отдел кадров за трудовой, Габузов походя заглянул в кабинет модного адвоката Шверберга и безо всякого уведомления и объяснения причин смачно засветил Илье Моисеевичу в левый глаз, по сути, совершив тем самым поступок, граничащий с террористическим актом. Дежурные охранники с трудом утихомирили разбушевавшегося экс-сотрудника и, поотечески пожурив, выкинули за дверь. Туда же через пару минут была отправлена и его трудовая книжка. Любой другой, окажись на месте Габузова, скорее всего, впал бы в панику, либо в глубокую депрессию. Оно и понятно, ведь этому самому другому не приходилось ночевать в картонном домике в Афинском порту, сходиться в очном состязании с греческой прокуратурой, скрещивать шпагу с графом Дерецом и стоять под дулом пистолета наемного убийцы. За последние полтора месяца в жизни Сергея Эдуардовича произошло столько невероятнейших событий, а на его несчастную голову свалилось столько разнообразнейших неприятностей, что отлучение от нешибко любимого рабочего кресла на этом фоне смотрелось невинным пустячком. К тому же имевшиеся в распоряжении Габузова афинско-парижской наличности – при разумном подходе хватало на месячишко-другой вполне сносной жизни. Так почему бы, собственно, не махнуть рукой, понадеявшись на извечный русский авось? А что будет потом? Вот потом и поглядим. Разве что пришлось потратиться на приобретение средства самозащиты в виде травматического пистолета «Удар». Зная характер Шверберга, равно как характер его связей, Габузов понимал, что ответка с его стороны последует обязательно. Сергей сделал очередной большой глоток и едва не захлебнулся, вздрогнув и подскочив от неожиданности. Мобильный телефон разродился мелодией из раннего Джо Дассена, напомнив хозяину о своем существовании. Все это время Сергей методично ставил аппарат на подзарядку и постоянно таскал его с собой в ожидании одного единственного звонка — звонка от Самсуд. Увы, но и на этот раз чудо не произошло на том конце провода. Хотя какого нафиг провода, связь-то мобильная, оказался французский знакомец Шарен. «Сергей?» «Я, здорово, дружище. Как сам? Как Париж?» «Спасибо, Сергей. У меня все неплохо, да и у Парижа, наверное, тоже. Завидую белой завистью. А что, у тебя какие-то проблемы?» «Да нет, скорее проблемки. Но все решаемо, Шарен. Так что особых причин для беспокойства нет. Вот сижу, пивко попиваю. Надеюсь, эльзасский Кроненбург?» «Ну что ты? Откуда у нас такое великолепие?» «Всего лишь Балтику 3». «А почему 3?» «А черт его знает, если честно. Просто так называется». «Сергей, ты давно видел Самсуд Матосовну?» «Давно», — помрачнел Габузов. «Представь себе, еще в Париже. А что?» «Мне очень жаль, Сергей». «Да ладно, проехали. Так что случилось?» «В том-то и дело, что ничего. С нашей стороны все договоренности исполнены. Все процедуры благополучно завершены, документы собраны, необходимые подписи поставлены. Все, кроме одной. Представляешь, Самсуд Матосовна внезапно улетела на родину. Буквально на следующий день после тебя. Причем улетела, не поставив меня в известность, не оставив никаких распоряжений. А теперь я элементарно не могу с ней связаться. Звоню ей каждый день, но дома никто не берет трубку». «Я знаю», — мысленно подтвердил Габузов. «Сам ежедневно совершаю такой же ритуал, но неуловимая и неутомимая Самсуд в очередной раз куда-то испарилась. Ты меня слышишь, Сергей? Так вот, в результате всего одна подпись тормозит все дело. Пойми, ведь я не один вел это дело. Заряжена целая команда юристов. Проделана огромная работа. Я уже вынужден был выплатить немалый аванс своим служащим. Из своего, заметь, кармана. Сочувствую. Но дело не только в этом. Не может, ну просто не может судьба столь огромного состояния зависеть от прихоти, от каприза одной женщины. Хотя бы она и являлась прямой наследницей. Ведь состояние покойного Симона Лугова – это не только деньги на банковских счетах и акции. Это еще и работающий бизнес. Это производство, на которых, между прочим, трудится более 3000 человек. Людям нужна стабильность. Им необходима уверенность в завтрашнем дне, ты меня понимаешь? Я понимаю, вот только... А я-то что могу сделать? Найди ее, Сергей, умоляю, отыщи Самсут Матосовну и объясни ей сложившуюся ситуацию. Передай, что с ее стороны вообще не требуется приложение каких-либо усилий. Единственное, подпись, росчерк пера, после чего она вступает в права наследства. Более того, ей нет нужды снова лететь в Париж. Наш человек готов по первому звонку вылететь к вам в Россию. Все необходимые документы можно подписать непосредственно в консульстве. Словом, Сергей, не сочти за труд, разыщи Головину. Может быть, есть смысл как-то воздействовать через мать? Может, хотя бы она окажется более разумным человеком? Тем более, что не суть важно, кто из них официально вступит в права наследования. Формально у них равные доли. Что ж, очень может быть. Хорошо, Шарен, я попробую. Есть тут у меня одна задумка. О, огромное спасибо, Сергей. Если все получится, с меня поход в Мулен-Руж. Со стриптизом? О чем ты говоришь, Сергей? Две, нет, три, да что там, пять обнаженных мулаток исполнят для тебя приват-танец со всеми вытекающими последствиями. «А какие последствия при этом вытекают?» – рассмеялся Габузов. «О, такие, от которых даже русские медведи зимой выходят из спячки. Тогда считай, что подпись Головиных у тебя уже в кармане. Если это семейство продолжит артачиться, то я элементарно подделаю их автограф». «Как можно, Сергей? Ты же адвокат!» – на полном серьезе попытался укорить его француз. «В том-то и дело, что уже нет. Все, Шарен, до связи!» – усмехнулся Сергей Эдуардович и отключил трубку. Он допил пиво, отставил пустую банку и повертел в руках мобильную чудо-технику. Так-так, вот она, блин, сказочка про барана и новые ворота. Интересно, и где же это у него кнопка? Взялся размышлять Габузов, до сих пор так и не удосужившийся разобраться в функциях своего телефона. Воистину, Россия без дураков, унылая Европа. Он покрутил головой по сторонам. «Эй, пацан, пойдь сюда на минуточку!» Окликнул он подростка, лихо укращавшего неподалеку свой скейт. Тот не без опаски, но подошел. «Ты в мобильниках разбираешься?» «Ну, типа, а что?» «Не знаешь, какую кнопочку надо нажимать, чтобы позвонить?» «А у вас какая модель?» «А бог ее знает. Если честно, я в этом не очень разбираюсь. Кажется, Sony...» Пацан, осмелев, подошел ближе с видом профессионала, взял в руки мобильник. «Вау! Sony G5 с полифонией! Классная труба! Я таких еще и не видал!» «Ты, значит, не знаешь?» «Почему не знаю? Это же элементарно!» «Набираете номер, а потом нажимаете вот эту зелененькую трубочку». «И все? Так просто?» — искренне удивился Габузов. «Ну да. А когда поговорите, нажмете красненькую трубочку». «Ну, это я и без тебя знаю». С этими словами Сергей Эдуардович забрал у него мобильник. «Ладно, все, спасибо за консультацию». «Да пожалуйста», — пожал плечами пацан и двинулся в сторону тусовавшейся там же стайки подростков-скейтбордистов с явным намерением поведать товарищам историю про крейзанутого дядьку с навороченной мобилой. А Габузов тем временем набрал, строго в соответствии с полученными инструкциями, телефонный номер Каринки. «Привет». «Ой, Сережа, это ты?» «Привет. А у меня такой странный номер сейчас высветился, будто кто-то из-за границы звонит. Я уж подумала было, что это сумка». «А она что, снова по зарубежам мотается?» – осторожно поинтересовался Габузов. «Ну да, теперь, правда, по ближним. Она на Украину уехала, в Ставище, к маме и сыну». «С ней все в порядке?» «Ох, и не знаю, Сережа, можно ли это назвать порядком? Представляешь, целый месяц, ни ответа, ни привета. Потом вдруг свалилась, как снег на голову. Позвонила, мол, где привет, подруга, я вернулась, жива-здорова, но уже взяла билет и вечером еду к своим». «Представляю». «Да что ты там можешь представлять, адвокатишка несчастный? Ты вот все это время со своей тачкой железной провозился. Сам ни разу не объявился, не поинтересовался, что да как. А тут, между прочим, человек, можно сказать, погибает». «Так уж и погибает». — невесело усмехнулся Сергей. — Да, погибает. Любовь у нее. Причем любовь несчастная. Ну да где там тебе понять? — Так уж и любовь. — Ты меня что, совсем за дуру принимаешь? Короче, я ей тогда говорю. Нет, подруга, теперь ты просто так от меня не сбежишь. В общем, встретились мы с ней в кафешке на Загородном, буквально за час до поезда. — И что? — И то. Забегаю в кафешку, сидит. Платье. Настоящий Диор, не какой-нибудь там китайский. На пальце перстенечек, с виду неброский такой, но мне-то не знать, сколько такая цацка может стоить. Куча пакетов импортных с подарками, чемодан буржуйский на колесиках, в общем, экипирована на пару штук баксов минимум. Но при этом сама бледнющая, под глазами вот такенные круги, вся какая-то осунувшаяся. Я немного припозднил и заскакиваю, а она уже кофе заказала, сидит, курит. Представляешь, сумка и вдруг курит. На плече натуральная живая крыса, фу, мерзость какая. И самое главное, сидит себе наша сумка и читает. А знаешь, что читает? Неужели «Три мушкетера»? Исаакиана. Ненаказуемо, попытался пошутить Габузов. Очень смешно, возмутилась Карина. Я ж тебе серьезно говорю, а ты... Все, молчу, молчу. И что же она тебе рассказала? Да в том-то и дело, что почти ничего. При том, что только представь себе, за это время она умудрилась не только в Швеции, Кипре, Греции побывать, но еще и в Париж смоталась. Обалдеть, правда? Правда. Ну так вот, все, что я смогла из нее вытянуть, что ничего хорошего в этой загранице нет, но что при этом съездила она не впустую, вроде бы надежда на наследство действительно есть, но это уже якобы не ее дело, а исключительно Галы Тарасовны. Но рассказывать ей о наследстве сумка принципиально не хочет, потому что боится, что если дело не выгорит, то мать потом всю жизнь ее попрекать будет. Ну не бред ли? Бред, подтвердил Габузов. И что, так больше ничего и не рассказала? Ничегошеньки. Я, говорит, безумно устала и по сыну очень соскучилась. Я ей говорю, подруга, я же вижу, тебя что-то гнетет. Расскажи, легче будет. А она мне в ответ, ну что вы ко мне все пристали? То кричали, что нет личной жизни, а как она появилась, давай выкладывай. Личная она на то и личная, чтобы ее скрывать. Хотя и скрывать-то нечего. В общем, я сразу сообразила, дело тут нечисто. В смысле, это любовь. Неразделенная, несчастная, неправильная, но любовь. И это было ладно. С любовью мы как-нибудь разберемся. Но вот наследство, это ж та еще тютя. Ей только волю дай, действительно все на свете профукает. Короче, сначала надо с миллионами разобраться, а уж потом... Так я тебе, собственно, по этому поводу и звоню. Нетерпеливо перебил Каринку Габузов. Вот только давай сразу договоримся. Пока не спрашивай меня, откуда я это знаю и почему я в теме, лады? Отлично. Теперь запиши-ка телефон. Пишешь? Это Франция, адвоката зовут Шарен. Он ведет наследственные дела твоей сумки. Так вот, тебе кровь из носу, нужно постараться сделать следующее. А вот на этот счет, Сережа, ты можешь быть совершенно спокоен. С ноткой металла в голосе заявила Карина, подведя черту монологу Габузова, в котором он в общих чертах обрисовал ситуацию вокруг наследства госпож Головиных. Отныне за это дело берусь я. И уж поверь, что наше наследство никуда от нас не денется. Но в одном ты абсолютно прав. Решать такие вопросы с сумкой совершенно бесполезно. Нас спасет только Гала Тарасовна. Поэтому я сейчас же подниму в ружье Арама и Рубена. В конце концов, от Полтавы до этих дремучих ставищ каких-то 3 часа езды. А кто такие Арам и Рубен? Наши знакомые украинские армяне. Короче, диаспора, местный спюрк. Понятно, что-то типа армянской мафии, восхищенно уточнил Сергей. Еще круче, Сережа. Разве ты не знал, что наши люди есть везде? В общем, завтра, в крайнем случае послезавтра, они доставят Галину Тарасовну в Питер. Естественно, одну, без сумки Ивана, а я тем временем высвистаю сюда к нам этого Шарена. Кстати, ты не знаешь, он женат? Честно говоря, не знаю. А что, это важно? Глупый ты человек, Сережа. Да ладно, не обижайся, я тебя все равно люблю. И все-таки мне страшно интересно, ты-то каким боком во всей этой истории замешан? Много будешь знать, Джан, скоро состаришься. И не видать тебе тогда будет парижского адвоката. Они любят исключительно молодых красоток. Ушел от ответа Габузов. Ты мне лучше скажи, под каким предлогом ты собираешься ее выманить с Украины? Да еще так, чтобы твоя сумка ни о чем не догадалась. Элементарно, Ватсон. Распечатаю ей на принтере липовое именное официальное приглашение на юбилей ее консерватории. Обязательно купится. Что, я Галу не знаю? Она обожает подобного рода корпоративчики. Разве в консерватории намечается юбилей? Ты не только глупый, но еще и наивный человек, Сережа. И как ты умудрился столько лет следователем проработать? Абсолютно не понимаю. Эй, посторожнее на поворотах. А то ведь я и обидеться могу. Да ладно тебе. Старуха 3 года на мир сердилась, вот только мир того не ведал. Все, Сережа, как у вас говорят, пост сдал, пост принял. Я взялась за это дело, а потому считаю, что золотой ключик у нас в кармане. Не боись, когда станем обмывать наследство, мы тебе обязательно позвоним. Да уж надеюсь, буркнул Габузов. Впрочем, этих последних его слов Каринка уже не слышала, умчалась спасать свою королеву. Сергей Эдуардович же поднялся со скамейки, добрел до ближайшего ларечка, купил очередную баночку «Балтики-3». А ведь действительно, почему, собственно, 3? И не спеша поплелся на выход. Мавр сделал свое дело, Мавр может отвалить. Как бы ему Мавру того не хотелось. Эх, Самсут, дочь Матоса, снова тебя черти носят.